Издательство «Эксмо». Пу Сун Лин. Странные истории. Предисловие переводчика. Настоящий сборник рассказов Ляо Джая непосредственно продолжает собой два предыдущих и не нуждается в особых предисловиях. Однако для слушателя, незнакомого с предыдущими сборниками, выпущенными, кстати, позже, чем были готовы переводы, вошедшие в настоящий сборник, может быть полезным знать вкратце следующее далее. Эти рассказы, созданные, вероятно, в начале 18 века, но получившие распространение не ранее конца того же века, написаны в оригинале китайским классическим языком, демонстративно отдаленным от разговорного. Поэтому и перевод их есть лишь перевод приблизительный, особенно в диалогической части, ибо русский язык не знает непроизносимого, вернее, неслышимого литературного языка. Фантастика, составляющая все содержание этих записок о странных вещах, является, тем не менее, лишь фоном для произнесения приговора над характерами и действиями, выведенных в рассказах лиц, приговора, идущего исключительно из идеологии Конфуция. Эти рассказы, таким образом, являются типично китайскими не только по фабуле, обрисованной ею обстановке, но и по самому ценному для историка литературы и всякого просвещенного читателя. По оригинальной оценке такого же оригинального материала. Вкратце, вся идеология Ляо Джая может быть представлена так. Человек, особенно ученый, литературно образованный и сам литератор, не может создать своего земного счастья, ибо удел этого счастья отчасти предписан фатумом, отчасти зависит от его собственной личности, так что он может принять в себя от счастья только то, что в состоянии хранить. Он как сосуд, вберет в себя и выдержит только то, что ему положено. Счастье же, как нечто незаслуженное и немыслимое, может вывести из человеческих ограниченностей только человека особого с неограниченно великим духом. Мелкий, дюжинный человек не пройдет мимо него, упустит его, даже не заметив, что оно к нему приходило. Однако, поскольку дело касается личности, ученый, склонный к ее совершенствованию в свете своей науки, может и должен на свое счастье повлиять. Его прогресс и есть подготовка к принятию этого счастья. Но если он понимает науку лишь как формальную тренировку карьериста, то он обманывает себя, но отнюдь не свое счастье. Оно не считается с узкими взглядами узкого человека. Таким образом, существует лишь один тип человека, приближающегося к совершенству. Это тип ученого, просветлевшего в науке и опознавшего в ней великую истину о суверенном добре, которое не знает никаких компромиссов. Суждение этого человека о вещах мира и есть истина. Он и в счастье, и в несчастье одинаков, ибо суждение о вещах важнее самих вещей. Но так как таковым был только Конфуций, а все остальные его последователи лишь более или менее таковы, то их задевают вещи, и они реагируют на вещи постольку, поскольку в тех заметно приближение к идеалу или отклонение от него. Это суверенное суждение совпадает и с фатумом, который искушает, но никогда не губит настоящего человека. И если на земле его не ценят, и он в капкане у злых людей и обстоятельств, то его ценят там, где, вероятно, есть свобода от надуманных людьми условностей, в мире блаженных полулюдей и духов. Но нет ничего подлее жадного к вещам человека полуживотного, искренне чтящего и понимающего лишь то, что вкусно и приятно. Его презирает счастье, и, коснувшись его, казнит его точно такую же долю злосчастья. Рассказ покажет, как шел на мираж счастья достойный и недостойный человек, и как трагедия его личности, начавшаяся моментом его встречи с немыслимым, превратилась или в злой фарс, или в катарсис, жизнь прямую и настоящую. Что ж это за счастье, даруемое фатумом и многообразными его агентами в виде духов, бесов, оборотней и необыкновеннейших людей? Это богатство, это почет, это слава, это и любовь. Но только любовь способна проявить в человеке им самим несознанное, и рассказы Ляо Джая чаще всего рассказы о любви, не знающей пределов, и о любви-пародии, маразме, жалких полуживотных. В этот сборник вошло много рассказов, предназначавшихся для второго тома «Лисьих чар». Но так как, по мнению многих моих друзей, высказавшихся по поводу этой первой книжки, искусственное сюжетное соединение производит на слушателя расхолаживающее впечатление монотонности, я, не соглашаясь с ними, все же подчиняюсь их совету и даю выбор рассказов иной, не соединенный в одну общую идею, и рассказы о лисицах чередуются с другими, развязка которых не угадывается по соседству. По поводу выпущенных мною переводов появился только один компетентный отзыв лица, имевшего возможность сличить мои переводы с оригиналом номер 5 «Востока». Но этот именно отзыв и поощряет меня к дальнейшим переводам сборника фантастических рассказов, пленяющего даже тех китайцев, которые по своей недостаточной подготовке могут читать его, что называется, с 5 на 10, пропуская шедевры литературного мастерства, рассчитанные на получивших полное классическое образование старого Китая, в новом уже прекращенное. В последнее время появилось очень любопытное издание рассказов Ляо Джая, переведенных с классического языка на разговорный фраза за фразой, уничтожив таким образом тот самый язык, который составляет, как и во всяком другом литературном произведении, единственное его достоинство. Оставили фабулу, но и она по искусному своему ведению и крайнему богатству может пленять, как пленяет остроумный сам по себе анекдот, рассказанный вяло и пошло. Тем не менее, я даю только опыт перевода ляоджаевских новелл, но не сам перевод, ибо компромисс – не решение вопроса. В самом деле, мне самому не менее, чем свежему слушателю ясно, что читаемость моего перевода далеко отстоит от читаемости обычных переводов, и что таким образом я отошел от принципа перевода-пересказа, наиболее приемлемого для слушателя этой книги, наряду со всякой другой, также переводную. С другой стороны, и в смысле научно-филологического перевода, этот перевод также не решение вопроса. Для этого нужно было бы выбросить местоимения, перевести диалоги без вмешательства разговорных вставок, а главное – избежать всяких следов разговорно-обычного языка. Этот лабораторный перевод потребовал бы совершенно иных примечаний, и при том в таком количестве, которое превысило бы текст в сотню раз. Не желая повторяться, я предлагаю слушателю обратиться за подробными предисловиями, очень важными для понимания происходящего в этой аудиокниге, к первым двум выпускам моих переводов. Перевод мой по-прежнему рассчитан не только на слушателя, незнакомого с оригиналом, но и на лиц, которые всегда имеют возможность судить меня со стороны точности перевода и даже манеры выразить эту точность настолько, чтобы она не мешала книгу слушать. С этой стороны, я считаю свои книги переводов учебными книгами, что и было неоднократно подтверждено компетентными людьми, которых и в дальнейшем при рецензии моих переводов прошу обращать внимание на мою в этом отношении эволюцию.